Соблюдал он их недели, месяцы, годы, а потом, без всякой видимой причины, ритм жизни менялся. Менялся порядок, расписание, пристрастие. Пока он был холост, он жил с родителями, и первое время после женитьбы на Анжеле тоже. Жизнь вчетвером была нелегкой. Мать не переваривала невестку, отец же, не то из осторожности, не то из равнодушия, предпочитал не вмешиваться. Мать, например, строго следила, чтобы еда была готова к назначенному времени, и терпеть не могла, если кто-то торчит рядом, когда она стряпает. «Поди-ка погуляй, в твоем возрасте это полезно, да и под ногами не будешь путаться». В результате Эмиль с Анжелой большую часть дня проводили вне дома. Они изучили набережные от Шарантона до Нового моста и, случалось, бродили по ним до поздней ночи. А когда сняли квартиру над кафе, частенько обедали в ресторане. То потому, что Анжела проспала, то потому, что им хотелось отведать что-нибудь особенного. Им нравилось отыскивать недорогие и симпатичные бистро, где у каждого клиента лежит в шкафчике своя салфетка. То же было и по воскресеньям. Однажды весной Буэн купил мотоцикл, и они отправились в лес Фонтенбло. Но после того, как чуть не попали в аварию, Анжела стала бояться, и мотоцикл пришлось продать. 2 года подряд они ездили на поезде в Ланьи и изучили в его окрестностях каждый уголок. Потом Буэн увлекся рыбалкой, и жена пыталась подражать ему. В больницу он приходил на час, усаживался на одну и ту же скамейку, просматривал только что купленную газету и недовольно ворчал, если звонок, возвещающий наступление приемного часа, звенел прежде, чем он успевал прочесть основные статьи. Потом вдовство, одинокая жизнь в тупике, романы, которые он глотал, сидя у окошка, плач ребенка на первом этаже, по вечерам игра в белот в кафе на улице Донферрошро, Маргарита. А теперь перед ним в очередной раз открывается новый мир, в который он пытается вжиться, присматриваясь к его порядку и обычаям. Комната Нелли выходит на улицу, его во двор, и из окна не видно ничего, кроме окошка напротив с такими же грязными стеклами, что даже не разобрать, что там за ними. Где-то в невидимой мастерской неторопливо и размеренно бьет по металлу молот. Буэн считает удары и ждет. Когда же наступит благодетельный перерыв? Нет, он не жалуется. Он счастлив, что сбежал из дома в тупике. Чем ты занимался целыми днями? Гулял, читал. Если тебе в твоей комнате темно, можешь сидеть у меня возле окошка, но при условии, что не будешь курить свои вонючие сигары. Нелли, как и Маргарита, не переносит его сигар. Я вот думаю, чем я могу тебе подсобить? Там видно будет. По тону Нелли чувствуется, что она не в восторге от его присутствия. А впрочем, чудной ты человек. Буэн купил по случаю 5 книг про запас. Впервые после долгого перерыва заглянул в кафе на площади на Деферрошро. Хозяин узнал его. «А, это вы? Болели?» Он участливо смотрит на Буэна, словно вид у него хуже некуда. Так оно, впрочем, и есть. Буэн за последнее время здорово похудел. Особенно это заметно на шее. Воротничок рубашки стал великоват и открывает выступающий кадык. Кожа свисает складками. Буэн бросил взгляд на столик у окна, за которым обычно играл в карты. «Что, приятели ищете?» Верзила Дезирес год назад умер. Полковник. Его так называли, хотя на самом деле дослужился он только до старшего сержанта. «Где он?» «Удар на улице. А маленький толстяк, постойте, как его фамилия?» «А, Луаро. Вуаро. У него еще был пищебумажный магазин у Орлеанской заставы. Ну ладно, плевать. Уехал к себе в деревню, в Дордонь. У него там родственники. Куда подевались остальные, даже не скажу. Люди все время меняются. Что будете пить?» «Красное бордо». «Жозеф, красное бордо!» «А вы как? Довольны? Дела идут нормально?» «Не жалуюсь. У вас ведь погибла жена, да? Автокатастрофа? Видите, я помню своих клиентов. Фамилии, правда, иногда забываю, но на лица память у меня хорошая. Вы ведь все так же живете поблизости?» «У площади Сен-Жак». «А это не вы, а? Ну точно, вы женились на владелице тупика». «Нет, только с одной стороны», — уточнил Буэн. «Все равно лакомный кусок. Там ведь напротив строят новый дом, да?» «Еще нет, работы пока не начались. Жильцы съедут лишь в будущем месяце. Ищите с кем сыграть? В общем, нет. Людей, которые играли за его столом, Буэн не знал. Они были куда моложе. Бриджисты. Будут сидеть тут до 8, а любители билота собираются к 4. Он вернулся на улицу Фэнтинок, но по пути сделал крюк и прошелся по парку Мансури. Сперва подумал пойти по улице Санте, глянуть издали на дом на углу тупика, потом решил, что это глупо. Буэн вошел в коридор, приотворил дверь в кухню и сообщил: «Я наверх». По лестнице он подымался с осторожностью. Едва поселившись, Буэн уже боялся надоесть и жил как бы на цыпочках. Немного почитав, вышел на минутку выкурить сигару, снова поднялся, и вид у него был, как у кота на людной улице. Буэну нравился запах комнаты Нелли, крепкий, напоминавший те недолгие минуты, что он проводил с нею в кухне. В 7 вечера он снова спустился и пошел поужинать. Нелли стояла за стойкой, в кафе было с полдюжины клиентов. Буэн ел, проглядывая газету, и представлял себе, как Маргарита сидит в кухне в полном одиночестве, если только ее не навестила госпожа Мартен. А забавно было бы спрятаться где-нибудь в уголке, когда ровно в 4 пожалует эта особа. «Одной заботы меньше», — наверное, вздохнет Маргарита. «А я считаю, что он поступил просто по-свински после всего, что вы для него сделали. Стоит мне вспомнить, что вы подобрали его словно бездомного кота». Госпожа Мартен совершила бестактность, если так сказала. В этом доме кота лучше не упоминать. А может быть, она произнесла собаку? Вы не боитесь, как бы в подобном состоянии рассудка? Чего мне бояться? Чего угодно. Когда у человека не все дома? Слышала ли жена, как он велел шоферу ехать на Восточный вокзал? Если да, сейчас, наверное, она ломает голову, куда он мог отправиться. У Буэна нет знакомых на Востоке. Ни в пригороде, ни дальше. Просто в 1914 году с этого вокзала он отправился на войну, а после они с Анжелой дальше Ланьи не выезжали. Когда он возвратился, Нелли села на краешек стола. «Вкусно поужинал?» «Антрикот с картофелем фри». «Обожаю картофель фри, но никогда не готовлю, вонь страшная, а клиенты этого не любят. Вот и воскресенье, если решусь выйти из дома и где-нибудь пообедать». «А когда ты остаешься дома, чем занимаешься?» «Отсыпаюсь. Слушаю радио, читаю, но мало. Книжкам меня не тянет. Все они пишут об одном и том же, и совсем не жизненно». «Когда ты закрываешься?» «А как захочу спать. Вечером мало клиентов. Время от времени заглянет кто-нибудь, на ходу опрокинуть стаканчик. Ну и неплохо. Мне-то все равно делать нечего». «Я пошел. Что так?» «Боюсь, я буду тебе мешать». «Я же обещал». «Экий ты робкий, никогда бы не подумала. Скажи-ка, ты случайно не бродил вокруг улицы Санте?» «Да что ты, зачем мне это?» «Не знаю. Может быть, глянуть издали на жену, узнать, как она перенесла удар. Знаешь, что я тебе скажу? Вы ведь не можете друг без друга, словно новобрачные. Не спорь, не спорь, сам увидишь. Не позже, чем 2 недели, ты снова будешь с ней». «Нет уж, лучше. Не знаю». «Да бог с ним». «Ладно, положим, я ошибаюсь. Слушай-ка, пока я ем, вынес бы ты помойные ведра на улицу. Они стоят во дворе. На моих нарисовано красное кольцо. У каждого жильца свой цвет, или стоят его инициалы, чтобы не путать ведра». Потом Нелли читала газету. Дважды заглядывали клиенты, и оба раза Буэн выходил. На тот случай, если у нее появится охота пройти с посетителем в кухню.